Глава 608. Этим вы действительно задели меня. Несмотря на застенчивую улыбку, его ладонь с невероятной скоростью рванула вперед. Настолько быстро, что крупный практик из северных пустошей не успел заблокировать смачную пощечину. После громкого хлопка у здоровяка все поплыло перед глазами, ему казалось, что ему на голову внезапно обрушилась целая гора. Изначально удар должен был отправить его в полет, но в последний момент Манхао отвел руку, а потом схватил здоровяка за голову и впечатал его лицом в землю. Сперва здоровяка подбросило в воздух, а потом он почувствовал болезненный контакт тела с землей. Все с той же застенчивой улыбкой Манхао начал втаптывать здоровяка в землю ногами. Его жертва отчаянно пыталась вырваться, культивация здоровяка ярко вспыхнула, но в следующий миг под ударами Манхао, в который тот вложил силу своего физического тела, он отчаянно закричал. Здоровяк, ко всеобщему удивлению, подобрал ноги, а руками попытался прикрыть голову. Но Манхао вновь схватил его за голову и еще раз впечатал в землю. «Это вразумило тебя?» — гневно спросил Манхао, кашляющего кровью здоровяка. Он еще раз задрал голову несчастного и силой впечатал его в землю. «Я поздравлял всех вас, желал вам удачи. И что я вижу? В знак благодарности вы решили убить меня?» Манхао вдавил голову здоровяка в землю еще сильнее. Тот в отчаянии вопил, а все его тело сотрясало дрожь. На лице здоровяка застыло неприкрытое изумление, а сердце пребывало в полнейшем смятении, пока его безжалостно избивали. «Так нельзя!» – воскликнул Манхао. «Какое бесстыдство!» Он поднялся на ноги и принялся избивать здоровяка ногами, оставляя на нем после каждого удара отпечаток ноги. Отчаянно вопящий здоровяк пытался хотя бы прикрыть голову руками. «Вы совершенно не цените хорошего отношения. Разве так надо себя вести? Я поздравил вас, и вы отплатили мне вот этим?» Глаза Лю Цзичуаня заблестели от радости, когда Манхао начал избивать напавшего на него практика. Его сердце дрожало, но не от страха, а от возбуждения. Все-таки гораздо приятнее осознавать, что не ты один угодил впросак. Самыми напуганными были другой практик из северных пустошей и член клана Цзы. Только они оба бросились в атаку на Манхао, как начавшееся избиение практика заставило их резко затормозить. Только они хотели отойти назад, как Манхао посмотрел на них с нескрываемой болью в глазах. «Почему люди меня так ненавидят?» – вопрошал он. «Я ведь просто хотел пожелать вам удачи. Если бы всего один из вас не оценил широты моего жеста, тогда я бы еще смог это стерпеть». «Но, похоже, вы двое тоже не оценили мою доброту!» Печально закончил Манхао. У обоих практиков все внутри похолодело, и они начали осторожно пятиться. Но тут Манхао резко поднял руку и поманил их к себе. «Вам лучше предоставить достойное объяснение, иначе вы уже никуда не уйдете. Оба практика с изумлением почувствовали, что после манящего жеста Манхао они потеряли контроль над собственными телами. Их резко притянуло к Манхао, где он незамедлительно влепил им обоим по пощечине. Только они рухнули на землю, как на них обрушился град ударов Манхао. «Почему?» – скорбно кричал Манхао. Он схватил члена клана Цзы и впечатал его в землю по меньшей мере 8 раз. Практик из клана Цзы был в бешенстве, но сколько бы культивации он ни использовал, какие бы магические предметы ни применял, все это превращалось в пыль от пары ударов Манхао. Только он хотел что-то прокричать Манхао, как вдруг его опять схватили за голову и силой впечатали в землю. Второй практик из северных пустошей в ужасе закричал, когда увидел, с какой легкостью Манхао избивает беспомощного члена клана Цзы, словно тот был крохотным птенцом в полной его власти. Это его настолько перепугало, что он начал молить о пощаде. Но это не помогло ему избежать возмездия Манхао. Каждый раз, как Манхао подпрыгивал в воздух и приземлялся на них, раздавались крики трех его жертв, а землю вокруг окропляли кровавые брызги. «Этим вы действительно задели меня!» – надрывно воскликнул Манхао. «Непростительно! Ведь я и вправду говорил от чистого сердца!» Сцена избиения трех практиков Манхао потрясла всех собравшихся. Остальные практики клана Цзы и северных пустошей тяжело задышали, они были настолько потрясены, что даже не смогли этого скрыть. К этому чувству еще примешивалось невероятное облегчение, когда они поняли, что поступили верно, решив не нападать на Манхао. Особенно были рады двое практиков, которые чуть было не сделали шаг вперед. Сейчас они чувствовали себя так, словно избежали страшной катастрофы. Они были не в силах отвести от Манхао полные ужаса глаза. Этот холодный страх заставил их почувствовать себя даже хуже, чем во втором мире. Всё потому, что они сейчас выяснили, что он может изводить их и в третьем мире. Цзы Сяо-Сяо изумлённо хлопала глазами. Глядя на Манхао, она никак не могла избавиться от ощущения, что смотрит на безумца. На безумца, которого она по-настоящему боялась. Словно образ Манхао со второго мира был перенесён в третий без каких-либо изменений. Только Лю Цзычуань испытывал от происходящего неподдельную радость. Про себя он кричал: «Давай, размажь их!» Но внешне он со скорбной миной наблюдал за избиением несчастной троицы. Двое оставшихся помимо Цзы Сяо-Сяо члена клана Цзы заколебались. Один из них, мужчина постарше, произнёс сквозь стиснутые зубы: «Старший брат Мэн, они действительно поступили плохо, но раз это всего лишь их первый проступок...» «Да!» — подхватил один из практиков Северных Пустошей. «Старший брат Мэн, если ты и дальше будешь их избивать, они могут умереть!» Этот человек не преувеличивал. Избитая троица лежала в луже крови, отчаянно хватая ртом воздух. Хоть они и были практиками, но сейчас их действительно избили до полусмерти. «Ты тоже хочешь отплатить мне злом за добро?» — спросил Манхао, смерив испытующим взглядом практика из клана Цзы, который заговорил первым. Под его взором тот весь сжался и попятился на пару шагов. «Эти люди зашли слишком далеко!» — гневно прокричал он. «Знаете, каких людей я больше всего ненавижу? Тех, кто платит злом за добро!» «Старший брат Мэн, пожалуйста, продолжай! Не обращай на меня внимания!» Практик из Северных Пустошей, который заговорил после него, нервно переминался с ноги на ногу. Когда Манхао начал поворачивать голову в его сторону, он, сделанный яростью, закричал: «Старший брат Мэн, избавь мир от этих мерзавцев! Защити хороших людей! Как же я хочу быть похожим на тебя! Когда-нибудь я стану носителем высокой морали, как и ты!» Лю Цзычуань, стоя в стороне, хотел было презрительно фыркнуть, но сдержался. Он всё ещё считал себя сильнее всех этих людей, за исключением Манхао, разумеется. На лицо Манхао тем временем вернулась застенчивая улыбка, только он поднял ногу, чтобы нанести очередной удар, как съёжившийся на земле член клана Цзы внезапно понял, что наступил момент истины. «Собрат Даос Мэн, послушай, мои находки! Ты можешь взять из них 60%!» Нога Манхао застыла в воздухе. Явно проникнувшись его словами, Манхао опустился на корточки и робко похлопал говорившего по плечу. «Братец, ох, братец, братец!» Сказал он. «Мне очень не хочется этого говорить, но знаешь, у меня есть принципы. Как насчёт 80%? Нет? Не страшно». «Ах!» Пропищал член клана Цзы, чувствуя, как у него кровь отлила от лица. Он только хотел было ответить, как его опередил один из практиков из Северных Пустошей. 80%! Старший брат Мэн, 80% моих находок достанутся тебе!» Манхао тотчас впечатал члена клана Цзы в землю и помог практику из Северных Пустошей подняться. Выглядел он при этом застенчиво и немного виновато. «Мне даже неловко, брат. Такая щедрость», — сказал Манхао. «Так и быть. Если ты мне доверяешь, тогда я искренне желаю тебе удачи. Пожалуйста, постарайся добыть в третьем мире как можно больше сокровищ». Практик из Северных Пустошей хотел расплакаться, но слёзы почему-то не приходили. Он посмотрел на Манхао и энергично закивал. Впечатанный недавно в землю член клана Цзы внезапно подал голос. 80%! Я тоже готов отдать 80%! Оставшийся практик стиснул зубы и тоже прокричал своё согласие. Заметно растроганный Манхао помог им встать на ноги. «Собратья даосы, я словами не могу выразить, насколько благодарен вам за вашу доброту», сказал он со взволнованным вздохом. «Мне даже немного неловко. Ладно, ладно, раз вы так настаиваете, я принимаю ваше предложение». Манхао сказал это так, будто искренне верил в существование под небесами добрых людей. Трое практиков с трудом держались на ногах, но они не решались отвести взгляд от Манхао. Про себя они проклинали его, на чём свет стоит, однако никто не решился высказать это вслух. Сейчас никто не боялся Манхао так, как эта троица. Остальные лишь наблюдали за происходящим, но они почувствовали всё это на собственных шкурах. Каждый удар Манхао не содержал ни капли магии, всё это он сделал одной лишь силой своего физического тела. Одной лишь физической силой он избил их практически до полусмерти, не позволив им нанести даже удара. Самое страшное было другое. Его кулаки и ноги были способны полностью рассеивать магические техники. Такое монструозное физическое тело могло кого угодно заставить почувствовать себя беспомощным. Застенчивая улыбка Манхао отныне будет источником их самых страшных кошмаров. Троица была вынуждена сложить ладони и поклониться Манхао, после чего их подхватили товарищи и оттащили обратно к группе. Манхао многозначительно посмотрел на Цзы Сяосяо, та, в свою очередь, нервно проглотила комок в горле. Никто этого не заметил, но Цзы Сяосяо поняла, что Манхао этим взглядом напомнил ей об ее обещании отнести его к трупу Цзы Минфэна. Повисла неловкая тишина. Все уже давно забыли про сдерживающее заклятие и ценности внутри. Сейчас все нервно поглядывали на Манхао. Сам Манхао какое-то время не сводил глаз со сдерживающего заклятия, дома внутри и сохранившегося трупа. Как вдруг его лицо окутало печаль, он узнал погибшего. Только в его воспоминаниях он был не стариком, а юношей. Во втором мире он был одним из друзей Манхао, тем самым у которого на спине росли крылья. Манхао помнил, что его звали Исюаньцзы. После нескольких секунд тишины Манхао сложил ладони и низко поклонился своему мертвому другу. «Собрат Даос Исюаньцзы», — сказал он. «Быть может, ты не помнишь меня, но в моих воспоминаниях мы были друзьями. Если твой дух уже в потустороннем мире, пожалуйста, открой сдерживающее заклятие. Я хотел бы похоронить тебя, чтобы ты мог упокоиться с миром». Сейчас Манхао совершенно не заботили какие-либо магические предметы. Он говорил от чистого сердца. Он действительно хотел похоронить своего друга из второго мира, чтобы тот мог упокоиться с миром. Спустя довольно много времени он распрямился. Даже не став проверять сдерживающее заклятие на какие-либо изменения, он просто развернулся и пошел прочь. Но тут сдерживающее заклятие позади него ярко засветилось. Среди мерцающих разноцветных огней беззвучно образовался проход. Он открылся для Манхао. Вздрогнув, он обернулся. Увидев, что произошло, остальные практики не могли поверить своим глазам.